что с воза упало, не вырубишь топором. Сейчас вернусь в Нижний, набью морду своему кретинскому боссу, потом поеду к теще, жену оттуда за косу вытащу». И он темпераментно кинулся в кабину. Тем временем Максим осторожно поболтал зажигалкой возле уха, понюхал ее. «Эй, друг редактор!» — крикнул он. «У тебя бачок как, пустой?» «Почему это?» — в очередной раз обиделся бывший самоубийца. «Я заправлялся недавно». «Что ж ты, козла, зажигалочку, а заодно не заправил?» — сокрушенно спросил Максим. «Она ведь у тебя сухая, как учкудук три колодца. Чем мне теперь сжигаться прикажешь? Я ведь не курю, у меня даже спичек нет». «Плюнь ты на это дело, плюнь!» — раздался из кабины жизнерадостный голос, и КамАЗ запыхтел, разворачиваясь. «Далеко не уедет», — проворчал ОМОНовец, все еще державший Киру за руку, и, поймав ее растерянный взгляд, пояснил: «За организацию ДТП его сейчас таким штрафом обложат, что он живо в штаны...» Проглотив последнюю минуту язык, он с ужасом вытаращился на Киру, потом дико покраснел и, отбросив ее руку, словно обжегшись, ринулся в толпу других ОМОНовцев и милиционеров, собравшихся вокруг Максима. Врач скорой суетился тут же со шприцем в одной руке и мензуркой, наполненной какой-то темной жидкостью, в другой. Подъехала пожарная машина, на ее боку отвинтили кран, и Максим прямо в одежде сунулся под струю воды. Вокруг хохотали. Кира отвернулась. За ее спиной ревели моторы, пробка радостно рассасывалась. Скоро можно будет ехать дальше. Она поискала взглядом и нашла «Москвич» не на краешке шоссе, где он стоял прежде, а на обочине, под деревьями. А, понятно, наверное, кто-то из ОМОНовцев отогнал его туда, чтобы дать проезд пожарным. Спустилась к машине и, открыв заднюю дверцу, забралась внутрь. Достала из рюкзачка кофту и, завернувшись, легла на сиденье, поджав ноги лицом к спинке. Зажмурилась. Ее так трясло, что зубы стучали. Стиснула изо всех сил, еще крепче поджала колени к груди. Не думать, только ни о чем не думать. Но думалось. Точеная фигура, гладкие, будто лакированные черные волосы, косая челка над веселыми черными глазами, безупречно красивые черты, милый голосок. Саша Исаева, Александра Викторовна, Шурочка, писательница, детективщица. Значит, это все-таки была она. Получается, ее интересы не ограничивались домом творчества писателей. Стоило мужу шагнуть за порог, как его распутная женушка в поисках приключений оказалась в коктебельском обезьяннике. Странно, что в женском отделении, однако кто знает, какие у нее там пристрастия, у этой куколки. А вот Максим, наверное, знает о ней все, иначе он бы не... «А, вот ты где!» — раздался оживленный голос. «А я тебя потерял». «Кира, ты что?» «Ну, чао, ребята, не поминайте лихом!» Это адресовалось уже кому-то другому. «Ладно, ладно, на моем месте каждый советский человек поступил бы так же. Все, езжайте, я по-быстрому переоденусь, а то меня в этом мокром лихоманка прохватит». Стукнула крышка багажника, очевидно, Максим доставал чемодан. Потом опять, потом дверца. Максим заглянул в машину. «Кира, ты спишь?» — раздался его шепот. Она не шелохнулась. Только когда ощутила его руку на своем плече, невольно вздрогнула и снова замерла, изо всех сил стискивая пальцы. «Кира! Кира!» — он потянул ее за плечо. «Да что с тобой?» Кира напряглась всем телом, упираясь, но руки у него были слишком сильные, хватило одного рывка, чтобы заставить ее повернуться и сесть.